Глава 23. Игорь. Ире как-то удается скрыться от меня. Злость и досада топят так, что я сбиваю несколько человек, пока бегу, ища свою жену. Куда она сбежала? Где ее найти? А еще мне очень интересно, с какого перепуга она тут оказалась с этим недоразумением? Даже не с Тумановым, от которого я мог бы ждать подобной подставы. Черт, так и знал, что этот придурок не оставит ее в покое. Может, это он привел ее? Но зачем? Чтобы самому куда-то свалить? Почему он бросил ее одну? Мысли хаотично мечутся, как, собственно, и я сам. Охранники уже дважды мне вежливо ответили, что девушка, подходящая под описание, не покидала ресторан. Тогда где она? Меня отвлекает звонок мобильного, и я уже готовлюсь послать смельчака, который решил набрать мой номер, но торможу, поняв, что это мужик, которого я подрядил следить за Ириной. Раз уж Туманов ее прячет, и информацию о дочери я никак не могу получить, то будет так. «Слушаю», — рявкаю в трубку, оглядываясь по сторонам уже в 30-й раз. «Игорь Андреевич, появилась информация. Это по поводу вашей супруги». «А дочь?» «Про нее пока ничего нового. Находится на территории Туманова Кирилла». «Понял. Так что там с Ириной?» «Вчера она посетила клинику в первой половине дня. Пробыла там 1,5 часа, после чего снова вернулась в дом Кирилла Туманова». Внутри разом все холодеет. Ира была у врача. «Что с ней? Заболела? Или это по поводу Лизы?» «И что там? Почему узнаю только сегодня?» Спрашиваю мысленно, костеря парня за нерасторопность. «Нужно было все проверить и получить результаты обследования, однако...» «Что там? Чего ты мнешься, как девчонка на выданье?» Злюсь все сильнее. «В общем, все данные из карты вашей супруги пропали». «Что значит «пропали»?» «Ну, за что я плачу деньги?» Спрашиваю, уже зверея от этого разговора. «Зачем она ходила к врачу? Одна или с Лизой?» «Одна, да, но...» «В мыслях уже столько всего. Вдруг дочери стало хуже. А если нет, то, может, у Иры самой проблемы со здоровьем? Она же была такая бледная. И сегодня тоже убежала. Я даже не успел ее как следует разглядеть. Так разозлился на этого недомерка рядом с ней. Черт! Есть еще что-то?» Спрашиваю, уже понимая, что толку от этого чувака в деле не будет. «Пока нет». Заканчиваю разговор. Растерянно озираюсь по сторонам. «Ира, девочка моя, что же с тобой случилось? Зачем ты была у врача? Что с тобой?» «Я и так не собирался уходить, не найдя ее, но теперь и подавно. Плевать на Львова, на Шакирова, на всех. Пусть весь мир подождет, пока я не найду свою жену. Кажется, я обхожу весь первый этаж в 3 раза быстрее, чем до этого. Но результат тот же самый». Иру либо не видели, либо кто и видел, но не обратил внимания, куда она ушла. «Так, может, она поднялась на балкон?» Спрашивает охранник, которого я пытаю уже, наверное, в 5-й раз. И, похоже, я его знатно достал одними и теми же вопросами. «Тут есть балкон?» Мужик смотрит на меня, как на идиота. И, возможно, так оно и есть. «Соображаю я сейчас туговато». В башке бьется только одна мысль — найти Иришу. «Конечно, есть», — раздраженно отвечает охранник. «Прямо до конца прохода и налево. Увидите лестницу на 2-й этаж. Там и находится балкон». Чувствую себя идиотом. Заворачиваю за угол и резко торможу, видя ту самую лестницу. Поднимаюсь, оглядываюсь, но здесь никого. Лишь зал да отдельные кабинеты. На балконе тоже никого. Да что ж такое-то? Спускаюсь вниз и снова обхожу 1-й этаж. Охранники уже косо смотрят на меня. Да и плевать. Я уже собираюсь потребовать у них проверить по камерам, как вдруг замечаю через огромные панорамные окна Иру, стоящую на улице. «Да черт подери! Наконец-то!» Я, наплевав на все, несусь к выходу, мысленно подбирая фразы, чтобы она не сбежала сразу же, а выслушала. Но на выходе меня ловят два мужчины в штатском. «Игорь Вертинский?» «Что? Да, это я, но мне некогда». «Очень хорошо». Чеканит второй, тычет мне в лицо каким-то удостоверением. «Пройдемте с нами». Кашусь в сторону жены. Она отходит все дальше к стоянке, что-то ищет в сумочке, а я не могу оторвать взгляда. Как же я соскучился. «Мне некогда, что неясного?» Дергаюсь мимо мужиков, но они ловко меня удерживают. «Вы задержаны по подозрению...» Мой мозг даже не запоминает окончание фразы. Потому что в этот момент я вижу, как из-за угла выворачивает мотоцикл и едет прямо на Иру. «Ира!» — кричу, рвусь к ней, но хватка становится крепче. «Вы задержаны!» — рыкает мне в ухо второй мужик. Выкручивает руки и едва не лицом в землю укладывает. «Пустите! Там моя жена!» Я не могу видеть, что там с Ирой. Дергаюсь, пробую освободиться снова и снова. Легаю одного мужика, тот охает и матерится. Второй крепче прикладывает меня, пока я задыхаюсь от беспомощности. «Ира, Ира, там моя жена!» «С женой поговоришь, если тебе дадут разрешение!» Прилетает еще один тычок под ребра. «Пакуйте, ребят, а то слишком борзый!» «Мужики, там моя...» Делаю еще одну попытку вывернуться, но в итоге заканчивается тем, что меня дергают наверх. Я мельком вижу Иру, лежащую на земле, а в следующий момент мне прилетает смачный хук справа.